Под ногами был песок, а по бокам высокие стены. Идти можно было только вперед. Назад ходу не было, там тоже была стена. В голове возникла уверенная мысль. Это гигантский лабиринт. Последнее, что Артем мог вспомнить, это разговор с вампиром, а затем был лишь туман. Его либо незаметно усыпили, либо ему каким-то способом стерли часть памяти. Вот же сволочи, вот же подлые! Никакого инструктажа, просто взяли и бросили на первый уровень арены, в лабиринт. Вариантов было два. Можно было остаться на месте и просто ждать неизвестно чего. А можно было пойти вперед навстречу неизвестности. И уверенно выбирая второй вариант, Артем тут же осознал, что вариантов у него снова два. Он либо выиграет, либо умрет. Высокие, легкие и удобные ботинки, серые штаны и такая же серая футболка. Это было все, чем мог похвастаться землянин. Рюкзака с кучей всего полезного ему не дали. И автомата Калашникова тоже. А жаль. Имея последнее, он был бы увереннее раз в 100. Желтые стены, сделанные словно из песка, были высотой не меньше 7-8 метров, и забраться на них, не имея специального снаряжения, было просто невозможно. Ширина прохода от стены до стены была также приличной, не менее 10 метров. И поэтому Артем шел змейкой от одной стены к другой. Так получалось обследовать как можно больше песка, в котором могло лежать что-то полезное. К примеру, оружие или снаряжение. Да, если бы он был одним из организаторов арены, то обязательно припрятал бы в песке какой-нибудь бонус для игрока. Длина стартового коридора была от силы 100 метров, и почти в самом его конце Артему наконец-то улыбнулась удача. Он увидел, как что-то блеснуло в песке, и поспешил проверить, что же это такое. И почти лишился жизни, потому что блестящим оказался скорпион, длиной точно не меньше метра, который пулей выскочил из песчаной ловушки и ударил своим главным оружием, хвостом, на конце которого имелось жало размером с охотничий нож и, без сомнения, острое и ядовитое. Тело среагировало раньше мозга. Артем оттолкнулся ногами и, упав на спину, тут же сделал кувырок назад, а затем сделал второй. И даже видя, что скорпион почему-то остался на месте и не бежит за ним, он продолжал отступать назад. А перед глазами стояла страшная картина. Всего лишь несколько сантиметров, не дотянувшееся до лица жало. 92,3% поставила на то, что ты сдохнешь, а остальные, что выживешь, сказал знакомый голос. Это был вампир Алукард. Динамик был установлен в браслет, который по-прежнему висел на руке. Или это был другой браслет, потому что на том экранчика не было, а на этом имелся. Был размером со спичечный коробок, и сейчас на нем горела красным цифра 1. «Наблюдаешь за мной?» — спросил Артем, не отводя взгляда со скорпиона, который так и стоял на том же месте и не спешил куда-то уходить или за кем-то гнаться. «Наблюдаю я и еще множество людей, сотни тысяч», ответил вампир с какой-то досадой и тут же о ней рассказал. «Я поставил на твою смерть 100 000 пасов, и теперь у меня на 100 000 пасов меньше. Я не люблю проигрывать». «Подсказки будут, или ты только о ерунде болтать умеешь?» спросил Артем, осторожно двигаясь к скорпиону. Нужно было немного подойти к твари, чтобы кое в чем убедиться. Ему показалось, что членистоногая чем-то прицеплена, и, оказавшись ближе, он увидел цепь, которая уходила в песок. Скорпион, сидящий как дворняга на цепи, надо же было до такого додуматься. «Вижу, ты глазастый, раз цепь разглядел». Алукард был по-прежнему недовольным. «Что думаешь делать? Стоя на одном месте, арену не пройдешь. Иди вперед и умри. Мне нужно отыграть хотя бы часть потерянного». «Помощник из тебя так себе. Я бы хотел другого», — сказал Артем, медленно приближаясь к Скорпиону. «Функция замены предусмотрена или прошу невозможного?» «Я не помощник, а куратор», — ответил Клыкастый. «И я буду тут до тех пор, пока ты не сдохнешь. Считай, что терпеть тебе меня до конца жизни, а жить тебе осталось совсем немного». Зеленая версия графа Дракулы проболталась, что работает тотализатор, и суммы, которые там ставятся, ни разу ни копейки. И помимо этой полезной информации, Алукард выдал и другую, тоже сильно нужную. Он довольно азартный вампир и при этом богатый, потому что бедный точно не способен проиграть 100 тысяч пассов. И это можно считать удачей, потому что вампир единственный, с кем Артем может говорить. «Ставлю 1 000 000 пассов, что я пройду всю арену», сказал землянин, стоя почти в метре от жуткого скорпиона. «Сперва пройду не смертельную, а затем смертельную. Алукард, ты принимаешь спор или испугаешься, потому что уже проиграл целых 100 000 000?» 100 000 000 и даже 1 000 000 для меня копейки!» — воскликнул вампир. «Ставлю на твою смерть 10 000 000 пасов против твоей мелочи. Но только после того, как ты подтвердишь, что у тебя есть такие деньги. И не говори глупостей про смертельную и несмертельную арены. Это всего лишь тупая болтовня жирного тога. Арена одна, только одна, и она всегда смертельная». Артем прикусил губу, потому что был уверен, что Алукард согласится без лишних вопросов. И еще он пожелал жирному тога как можно скорее разжиреть еще больше и просто лопнуть. Для него это будет идеальным наказанием за то, что творил и творит до сих пор. «Что молчишь, парень? Ты должник, который попал на арену, потому что не заплатил за обед». Вампир выдал порцию унизительного смеха и добавил негатива. «Но если у тебя все-таки есть деньги, но ты отказался их платить из-за собственной жадности, то тогда ты полный идиот. Или идиот кое-кто другой, и мы все хорошо его знаем. Мы, зрители арены, передаем дружный привет капитану Тегу. Спасибо за мясо, Талариец!» «Сам ты мясо!» — рявкнул Артем. «Зеленое мясо, и при этом наверняка вонючее. А я человек с планеты Земля, который скоро вас всех нагнет. И задолжавшего мне капитана Тега в том числе. Привет, капитан Тег! Что насчет долга? Ты должен мне не меньше 2 000 000 пассов, это минимум. И поэтому я вправе распоряжаться своими деньгами, как пожелаю, потому что я оказался в этом месте из-за вашей жадности. И я говорю всем зрителям, что ставлю 1 000 000 в споре с Алукардом, и еще 1 000 000 я ставлю в основном тотализаторе на свою победу. Капитан Тек, думаю, вы меня слышите. И поэтому вы прямо сейчас подтвердите, что у меня есть в собственности подобные суммы пассов». Возникла пауза, но длилась она не дольше минуты, и Алукард снова вышел на связь. «Капитан Тек подтвердил, что у тебя есть такие деньги. А я официально зарегистрировал наши пари. И сейчас идет регистрация нового на твою полную победу. До этого никто на это не ставил, потому что все знают, что подобное невозможно. Но раз считающий, что это возможно, появился, то появились и те, кто считают иначе. На твою смерть прямо сейчас ставят столь активно, что, похоже, выигрыш не достанется вообще никому. Все съест комиссия». «Воздержался и не поставил?» — вызывающим тоном спросил Артем. «Не дождешься», — радостно ответил Алукард. «Сумма выигрыша, конечно, имеет смысл, но на первом месте всегда победа, и неважно какой ценой. Так что давай, глупенький, не затягивай и поскорее умирай». Вести диалог дальше Артем не планировал, потому что все, что ему было нужно, он уже получил. Дальше надо просто взять и пройти арену. Но чтобы это сделать, для начала нужно что-то придумать с гигантским скорпионом, который так никуда и не делся. Стоять на одном месте и все Нет, Артем так не умел. Разговаривая с Алукардом, он занимался изучением твари и сумел увидеть довольно много интересного. Первое. Глубокая полоса в том месте, где цепь опоясывала скорпиона, говорила о том, что существо прицепляет подобным образом далеко не впервые, и, скорее всего, оно вообще всегда живет с этой цепью. Второе. Сама цепь была короткой и крепилась за что-то спрятанное в песке всего метрах в трех от скорпиона. А значит, диаметр действия твари был максимум 7 метров и не метром больше. Риск, конечно же, был, но попробовать все равно стоило. Пристально глядя на скорпиона, Артем начал по дуге смещаться в сторону стены, и членистоногая стала перебирать множество ног, чтобы расстояние до жертвы не увеличивалось. И находясь возле самой стены, землянин больше не боялся жуткую тварь, потому что пройти ее оказалось проще простого. По краю нужно было просто идти у стены, и тогда скорпион тебя не достанет. Да, знать бы это заранее, и все было бы намного проще. Или все-таки не проще. Цепь была прицеплена к толстому железному пруту с крючком на конце, и сейчас этот прут решил вылезти из песка. И надо сказать, что вылез он довольно вовремя, потому что случись это чуть позже, то Артем был бы уже мертв. Медлительность и осторожность – вот что его спасло от гибели. Крюк смотрел в сторону начала лабиринта и держал цепь только в ограниченном радиусе. В данный момент кольцо все так же было на крюке и не собиралось никуда спрыгивать. Но если бы Артем пошел дальше, и скорпион, который тянул всегда стабильно, сместился бы вбок еще градусов на 60 по окружности, центром которой являлся штырь, то кольцо бы окончательно спрыгнуло с крючка, и скорпион бы получил долгожданную свободу и, наконец-то, пообедал человеченкой. Стоя совсем рядом со стеной, Артем думал, как ему поступить, когда песок метрах в 10 впереди немного шевельнулся, и из него медленно выросло самое обыкновенное деревянное копье с металлическим наконечником. Не автомат Калашникова, которым землянин отлично умел пользоваться, а идиотское копье, которое он прежде и в руках-то не держал. «Вижу, тебе понравился наш сюрприз», — Алукард хохотнул. «Нам всем интересно, что будет дальше, и мы просим не затягивать». Сделав шаг назад, который должен был якобы ввести скорпиона в заблуждение, Артем рванул в сторону копья и, добежав до него, выдернул оружие из скрытого в песке держателя, резко развернулся и приготовился встретить тварь, которая, по его предположениям, уже должна была напасть. Но тварь не напала и нападать явно не планировала, потому что кольцо, к которому крепилась цепь, все так же висело на крюке. Если бы скорпион пару раз ослабил цепь и затем дернул ее, то шанс, что кольцо слетит, был бы почти стопроцентным. Но раз натяжка не менялась, то членистоногая все так же оставалась запертым и было совсем не опасным. А это значило, что его можно было не убивать, а просто оставить и уверенно идти дальше, к первому разветвлению лабиринта, где следовало решить, в какую сторону пойти, направо или налево. Выбрать Артем не успел, потому что услышал звон цепи. И тут же, обернувшись, он увидел несущегося к нему скорпиона. Метров 30. Столько между ними было. Но это расстояние быстро сокращалось, и потому читать самоучитель боя на копьях было уже поздно. А вот приготовиться к сражению, да, стоило. И делать это нужно было как можно скорее. «Они освободили скорпиона, чтобы проверить, на что ты способен», — воскликнул довольный происходящим Алукард. «Дай людям шоу, парень, ведь зрители хотят именно этого. Умри красиво!» Шоу люди получат, в этом он отказывать зрителям не собирался. А вот умирать точно не планировал. Хвост и клешни были самым опасным оружием членистоногой твари, и по этой причине подпускать ее к себе ближе, чем на 1.5 метра, не стоило. Любая из клешней, стоит ей сомкнуться на ноге, нанесет непоправимый урон, и бегать, как прежде, будет уже невозможно. Что сделает жало, наверняка ядовитое, и думать не хотелось. А вот ротик с хелицерами и маленькие глазки, которых было 6, землянину были интересны, потому что именно эти органы скорпиона он считал самым уязвимым местом. Дождавшись, когда расстояние сократится, Артём приготовился к атаке и в самый удобный, по его мнению, момент со всей силы вогнал копье в шевелящийся рот скорпиона. Артём был уверен, что сумеет увернуться. Он начал уходить с линии атаки в бок сразу же, как ударил копьем. И сильно удивился, когда понял, что жало тоже нашло цель. Ударило в тело чуть ниже ключицы и, можно сказать, вообще без труда пробило его. Все-таки, сумев отбежать, Артём руками зажал рану, из которой уже начала выходить кровь. Боли он пока что не чувствовал, но не сомневался, что скоро она придет. «Дурацкое жало! Ну как же так?» Скорпион, получивший копьем в рот, чувствовал себя плоховато. Крутился, поливал песок желтой жижей и без конца шатал копье туда-сюда одной из клешней. И на человека ему сейчас было глубоко наплевать, только самим собой был занят. Человеку, впрочем, до скорпиона тоже дела не было, потому что накатила неконтролируемая слабость, и ноги, отказывая слушаться, подкосились. Балансируя на грани, Артём увидел, как скорпион все же смог выдернуть копье и отбросить в сторону, а затем, сделав еще пару оборотов вокруг невидимой оси, тварь задрожала, каким-то образом перевернулась на спину и в таком положении затихла. «Я выиграл, сука!» — сумел сказать Артём, довольный происходящим. Боли по-прежнему не было, и это ему нравилось. Смерть от слабости — разве это плохо? И плевать, что проиграл. Вообще на все плевать. Первый уровень ты прошел. Паскуранский гигантский скорпион повержен. Можешь получить приз за прохождение. Сказал каким-то лишенным эмоций голосом Алукард. Песок рядом с Артемом зашевелился и медленно вытолкнул из себя небольшой пластиковый ящик желтого цвета. Все тем же странным голосом Алукард объяснил. «Желтые ящики выдаются за грязную победу, белые — за чистую, а черные — за уникальную». С огромным трудом заставив тело повиноваться, Артем подтянул ящик и перевернул его. Крышки на нем не было, и содержимое открылось взору. 2 шприц-тюбика с неизвестными лекарствами первыми бросились в глаза. Спасибо Алукарду, вампир снизошел до объяснений. «Противоядие и регенератор. Вкали, и тебе станет легче. Это была последняя подсказка. Ты исчерпал все доступные за прохождение первого уровня. Дальше снова самостоятельно». «А я разве просил мне что-то подсказывать?» — спросил Артем, делая себе укол. Шприц-тюбик был почти неотличимым от привычного земного. Срываешь колпачок, колешь и выдавливаешь содержимое. Ничего сложного и страшного, когда на кон поставлена собственная жизнь. Клыкастый не соврал, легче стало почти сразу же. Первой стала отступать слабость, а затем Артём почувствовал в районе раны жуткий зуд и сильнейшее покалывание. И, порвав футболку, увидел, что оставленная жалом рана превратилась в коросту, которая буквально на глазах отпала, и о том, что ранение было, теперь свидетельствовала только выбежавшая кровь, которая пропитала одежду. «Такие подарки мне по душе», — сказал Артём и еще ближе пододвинул к себе ящик с подарками. «Известная вселенная, живые корабли, различные цивилизации и многое другое. И отсутствие лекарства, которое мгновенно излечивает?» Нет, в такое он не верил. И правильно. потому что лекарство все-таки существовало, и он только что проверил его на себе. И теперь ему хотелось узнать о других полезных штуках, которые наверняка существовали. Чудо-средство, благодаря которому можно вырастить отрубленную руку или ногу и подобное. Все это точно где-то есть. И еще много-много других чудес. Старая одежда была снята и выброшена, потому что в ящике была новая. Костюм светло-серого цвета, ткань которого была значительно плотнее и при этом невесомее. И само собой появилось понимание, что это далеко не простая одежда, а способная защитить от некоторых повреждений. И благодаря простому ножу, который также был в ящике, Артём проверил свои догадки. Ткань, как бы он ни пытался, разрезать или проткнуть не удалось. Но обольщаться не стоило, потому что вряд ли она гарантировала 100% защиту. И еще она вообще никак не защищала голову, которую как раз-таки следовало оберегать больше всего. Да, жаль, что ему не выдали шлем. Последний подарок – кусок веревки длиной в 3 метра, пока что не принес никакой пользы, но обещал пригодиться в будущем. И Артём намотал его на пояс, потому что карманов у одежды не было. И, очистив копье от желтой гадости, он решил продолжить прохождение. 2 коридора со стенами серого цвета левый и с желтыми правый. И куда, спрашивается, пойти? «Из-за тебя я обеднел еще на 200 пассов», — радостно сказал Алукард. «Я ставил на то, что ты просто сдохнешь. А вместо этого получил шоу, в котором увидел человека, который и правда не бросает слов на ветер. Это было круто, парень. Все мы думали, что ты погибнешь, но ты живучий. Желаю тебе удачи на 2-м уровне и легкой смерти». Артём не знал, где находятся камеры, следящие за ним, и поэтому показал средний палец экрану браслета, на котором теперь было 2 цифры. Маленькая и в зеленом кружочке единица находилась в углу, а в середине моргала красная двойка. 2-й уровень, который будет без сомнения сложнее, начнется сразу же, как он выберет направление. Выбрав левый коридор, Артём сделал несколько шагов, и цифра на браслете перестала моргать, а за спиной возникло какое-то движение, и, обернувшись, землянин увидел, что доступа в другой коридор больше нет, потому что из песка быстро вырастала неприступная стена. И скорпион, его тоже больше не было, потому что он только что прямо на глазах был поглощен песком. Интересная, однако, у них система. «Ваша арена слишком сложно устроена», — сказал Артём, с осторожностью двигаясь по длинному коридору. «Тот же Паскурат, та еще дыра, никакого намека на технологии. А здесь все современно, стены из песка появляются, пауки всякие и ящики с бонусами». «Тут я с тобой соглашусь, Паскурат, та еще дыра», — сразу же ответил Алукард. «И Паскурат будет дырой, потому что никто не станет вкладывать в него те же деньги, что были вложены в арену. Арена дает огромную прибыль. Ты представляешь, сколько людей делают ставки, парень?» «Нет, вряд ли, потому что ты в этом тупой, а я не хочу что-то тебе объяснять». В стартовом коридоре песок был иным, ноги в нем не тонули и идти было легко. Но здесь же ноги словно утяжелились, потому что постоянно погружались в песок, и каждый новый шаг стоил приличных усилий. Если возникнет нужда быстро бежать, то делать это будет почти невозможно. Стоило об этом подумать, и нужда возникла, потому что позади Артёма что-то зашевелилось, и он увидел, как из песка выбралась тварь, сильно похожая на комодского варана, но только раза в 2 побольше. А может и не больше, потому что вживую он комодского варана не видел и даже примерно не мог предположить, какие тот имеет размеры. Да и плевать ему было на комодского, потому что у него был свой собственный, 3 метра длиной и неизвестно сколько весящий, но наверняка больше 100. Алукард комментировал происходящее, но Артем его не слушал, потому что был занят более важным. Осознав, что убежать по такому песку не выйдет, он развернулся и, вооруженный копьем и ножом, приготовился к бою. Варан выглядел гораздо медлительнее, чем был на самом деле, и стремительно сокращал разделяющее их с человеком расстояние. И когда между ними остались ничтожные 2 метра, Артем рванул в сторону и одновременно с этим нанес удар копьем в район шеи рептилии. И не понимая, что произошло, землянин вдруг понял, что находится в воздухе, и прямо сейчас грохнется спиной на песок. Неизбежное падение случилось, и от поднятого в воздух песка Артем тут же ослеп. Копье, дурацкое копье, не пробило твердую шкуру варана, а просто согнулось и позорно сломалось где-то в середине. И уйти в сторону не вышло, потому что рептилия словно ждала этого и так жахнула своим длинным хвостом по ногам, что те чудом не сломались. Как быть? Как теперь обороняться, если вообще ничего не видно? Пытаясь встать и проморгаться, Артем почувствовал, как на правой руке в районе локтя сомкнулись гигантские тиски. Варан вцепился ему в руку и сломал чуть ниже плеча, словно соломинку. Защитный костюм наверняка не сдался, защитил от зубов. Но против переломов он был бесполезен. Экзоскелет, если он существует, вот что было нужно, чтобы справиться с этой тварью. Да и то не факт, что и он бы помог. Страх, слепота и боль мешали, но не делали беспомощным. У Артема был нож, и он его активно применял, но пока что безрезультатно. Не меньше 10 сильных ударов были нанесены по голове варана, но та была словно металлической, и лезвие никак не хотело проникать в нее, чтобы нанести несовместимый с жизнью урон. А варан тем временем продолжал мотать головой, всячески пытаясь то ли откусить, то ли оторвать человеку руку. Неизвестно, на какой секунде сражения рука стала совсем плохой, и Артем оказался лежащим под рептилией. Это был шанс, и землянин его не упустил. Все еще слепой, он вонзил нож туда, где, по ощущениям, должна была находиться шея рептилии, и стал пытаться ее перерезать. И увидев, что поведение варана резко изменилось, он понял, что находится на верном пути. Вонзить лезвие по рукоять, попытаться прорезать в бок, а если не получится, то просто поворачивать им туда-сюда и сделать то же самое в другом месте. И повторять это до тех пор, пока варан не сдохнет или хотя бы не отпустит бедную руку, которую он уже почти оторвал. Да, план был так себе, но другого у Артема не было. И как выяснилось уже вскоре, план принес положительный результат. Варан не умер, на это было глупо надеяться, потому что рептилии живучи. Вместо смерти тварь просто разжала зубы и попыталась отбежать от вредной добычи, которая тоже умудрялась больно кусать. Песок в глазах был сущей ерундой. Это Артем понял после того, как по его голове прошлась задняя лапа варана и острый коготь рассек лицо от середины лба до подбородка. При этом не повезло левому глазу. И можно было даже не надеяться на хороший исход. Глаза больше нет и точка. «Вот же фука!» — крикнул Артем и, сумев встать на ноги, попытался протереть второй, пока что целый глаз. Зрение. Ему срочно нужно вернуть себе зрение. Он должен увидеть варана до того, как тот снова атакует. Секунды шли, Артем чистил глаз и понемногу прозревал. Теряя кровь, он быстро слабел и потому даже не заметил, как потерял нож. И продолжая помогать глазу избавиться от ненужных песка и своей же крови, он наконец-то обрел способность видеть и обнаружил своего противника варана. В схватке с человеком рептилия получила множество ран и больше не планировала нападать. Она хотела убежать, но и этого ей не удалось. Обильно поливая песок кровью, Варан переместился максимум метров на 7-8 и сейчас лежал на брюхе и неактивно шевелил всеми конечностями. «Если я сдохну, то сдохну вторым», — сказал Артем. А точнее подумал, потому что в реальности он произнес другое, что-то непонятное, ведь его рот был порван когтем варана. Обитатель оазисов, грозный паскуранский дракон, повержен в неравном бою, крикнул Алукард. Землянин прошел второй уровень. Награда — черный ящик. Это была великолепная победа. Артем сидел на коленях и смотрел единственным глазом прямо перед собой. Он видел ящик, который выбрался из песка, и на крышке которого лежало моргающее зеленым странное устройство, походившее на металлического тарантула, валяющегося кверху лапами. Протянуть руку и взять его — вот что нужно было сделать. Землянин знал это, но при этом не мог заставить себя выполнить это простейшее действие. Просто умереть. Это было единственное, на что он был способен в данный момент.